Глава 12. На следующее утро завтрак прошел без совещаний. День начался слишком рано. Харпер открыла дверь, когда Ричард еще не успел полностью одеться. Натянув штаны, он ладонью разглаживал мятую рубашку, разложив ее на матрасе. «Мне нравятся твои шрамы», — заметила Харпер. Подойдя к Ричарду, молодая женщина с неприкрытым любопытством уставилась на его грудь. «Откуда вот этот?» — спросила она, указывая на правый бок. Ричард посмотрел вниз. Справа красовалось сплетение хирургических швов, напоминающее перекошенную звезду. Белые сердитые швы выпячивались, раздвигаемые спрятанными под ними мышцами. «Этот след оставила на мне моя мать». «Твоя мать?» «Да, меня воспитали медведи-гризли на Аляске». Закатив глаза, Харпер обошла его с другой стороны. Слева красовалось отверстие от пули 38-го калибра, задевшей грудную мышцу. Вокруг не росли волосы, отверстие было большим. Харпер смогла бы засунуть в него свой мизинец по первый сустав. «Исследовательская хирургия», — объяснил Ричард. «Врачи проверяли, есть ли у меня сердце». «Сегодня утром ты в хорошем настроении», — заметила Харпер. «Я всегда в хорошем настроении». «Ты дозвонился до Джоди?» Ричард покачал головой. «Даже не пробовался вчерашнего дня». «Почему?» «Потому что это пустая трата времени. Ее нет в Нью-Йорке». «Ты беспокоишься?» «Она уже взрослая девочка». «Если я что-нибудь услышу, я обязательно скажу тебе». «Буду очень признателен». «А если честно, откуда они?» — спросила Харпер. «Шрамы». Он застегнул рубашку. «Справа следы от осколочной гранаты, слева в меня стреляли». «Какая у тебя богатая приключениями жизнь». Ричард достал из шкафа пиджак. «Да нет, жизнь как жизнь. Жизнь обычного солдата. Для солдата рисковать собой все равно, что для бухгалтера складывать цифры». «Именно поэтому тебя не волнует судьба этих женщин?» Он удивленно посмотрел на нее. «Кто сказал, что она меня не волнует?» «Мне казалось, ты относишься ко всему чересчур хладнокровно». «Напрасные переживания все равно ни к чему не приведут». Харпер помолчала. «А что приведет?» «Как всегда, изучение улик». «Но улик нет, убийца их не оставляет». Ричард усмехнулся. «Ха, а это уже само по себе улика, ты не находишь?» Молодая женщина ключом отперла дверь изнутри. «Ты говоришь загадками», — заметила она. Он пожал плечами. «Это лучше, чем говорить чушь, как те, что сидят внизу». В аэропорту царило оживление. Мужчины и женщины в мокрых плащах быстро переходили из одного места в другое. Харпер взяла два билета в салон бизнес-класса и направилась к регистрации. Вместо документа молодая женщина протянула удостоверение ФБР. Она бросила его на стол, словно игрок в покер, открывающий королевский флеш. Сотрудник аэропорта нажал несколько клавиш и получил одобрение. Харпер улыбнулась, как будто была искренне удивлена. Салон бизнес-класса оказался наполовину пуст. Харпер заняла место у прохода, блокировав Ричарда у окна, словно преступника. Удобно вытянулась. Сейчас на ней был уже третий костюм, серый в мелкую клетку. Под расстегнутым пиджаком сквозь рубашку проглядывал сосок. Кобуры под мышкой не было. «Оставила пистолет дома?» – спросил Ричард. «Слишком много возни. Авиакомпании требуют кучу бумаг. В Сиэтле нас встретит человек из местного отделения бюро. Согласно правилам, он обязательно захватит с собой запасной пистолет на тот случай, если нам понадобится оружие. Однако сегодня оно нам не понадобится». «По крайней мере, ты на это надеешься?» «Да, надеюсь». Самолет оторвался от земли на одну минуту раньше графика. Ричард принялся листать журнал, Харпер раскрыла перед собой столик, приготовившись завтракать. «Что ты имел в виду, когда сказал, что отсутствие улик – это само по себе улика?» – спросила она. Ричард вернулся на час назад, пытаясь сообразить, о чем она говорит. «Наверное, я просто размышлял вслух», – сказал он. «О чем?» Он пожал плечами, надо же как-то убить время. «Об истории криминалистики». «Это имеет какое-то отношение к нашему делу?» «Я думал об отпечатках пальцев. Как давно их научились идентифицировать?» Харпер наморщила лоб. «Думаю, очень давно». «В начале века?» «Вероятно». «Хорошо, 100 лет назад. Это стало первым крупным криминалистическим анализом, так?» «Наверное, приблизительно в то же время стали широко применяться микроскопы. А с тех пор придумали много всего. ДНК, масс-спектрометры, хроматографию». «Ламар сказала, у вас есть тесты, в которые я не поверю. Готов поспорить, ваши спецы по одной ворсинке могут определить, где и когда был куплен ковер, из которого эта ворсинка, какая блоха сидела на этом ковре Никакая собака принесла эту блоху. А может быть, вдобавок еще и кличку собаки. И то, какой корм она ела на завтрак. И? Поразительные тесты, правда? Харпер молча кивнула. Прямо научная фантастика, правда? Она снова кивнула. Хорошо, поразительные тесты, прямо научная фантастика. Но тот тип, который убил Эми Каллан, обманул все эти тесты, так? Так. Значит, как мы его назовем? Как? Очень умным, вот как. Харпер скорчила гримасу. Помимо всего прочего. Совершенно верно, помимо всего прочего. Но каким бы еще он ни был, одно про него можно сказать точно. Он очень умен. Затем убийца нанес второй удар, расправился с Кук. Как мы назовем его теперь? Как? Очень-очень умным. Один раз все еще можно было списать на везение. Два раза. Это значит, он чертовски хорошо знает свое дело. И? Затем убийца нанес третий удар. Стэнли. Как мы назовем его теперь? Очень-очень-очень умным. Ричард кивнул. Совершенно точно. И? Вот и первая улика. Мы ищем очень-очень-очень умного человека. По-моему, это уже давно известно. Ричард покачал головой. А мне так не кажется. Вы никак не принимаете в расчет это обстоятельство. А как мы должны его принимать в расчет? Сами думайте. Я лишь мальчик на побегушках. А вам в бюро по плечу самая сложная работа. Появилась стюардесса с тележкой и подносами с завтраком. Поскольку это был салон бизнес-класса, еда оказалась терпимой. Ричард уловил запах яичницы с беконом и хорошей колбасы. И крепкого кофе. Он откинул столик. Салон был полупустой, поэтому ему удалось уговорить стюардессу отдать ему две порции. Двух завтраков Ричарду хватило, чтобы приятно заполнить желудок. Стюардесса оказалась сообразительной и постоянно подливала ему кофе. «С чего ты решил, что мы не принимаем в расчет это обстоятельство?» — спросила Харпер. «А ты сама подумай», — буркнул Ричард. «Я сейчас не в том настроении, чтобы разжевывать прописные истины». «Ты хочешь сказать, что убийца не военный?» Повернувшись, он пристально посмотрел на нее. «Замечательно! Мы только что согласились, что имеем дело с человеком незаурядным, и ты сразу же торопишься сказать. Что ж, в таком случае, разумеется, он не может быть военным. Огромное спасибо, Харпер!» Она смущенно отвела взгляд. «Извини, я имела в виду совсем другое. Я просто никак не могу взять в толк. Как нам нужно принимать в расчет это обстоятельство?» Ричард ничего не ответил. Молча допил кофе и перелез через ноги Харпер, чтобы сходить в туалет. Когда он вернулся, она все еще была в недоумении. «Скажи же!» «Нет!» «Не молчи, Ричард! Блейк обязательно спросит меня, как ты относишься к делу!» «Как? Скажи ему, что если с головы Джоди упадет хотя бы один волосок, я оторву ему ноги и забью ими его до смерти!» Харпер кивнула. «Ты говоришь это серьезно?» «Можешь не сомневаться!» «Вот это-то я никак и не могу понять! Почему ты не испытываешь хоть капельку тех же самых чувств в отношении остальных женщин?» Тебе ведь нравилась Эми Каллан, правда? Конечно, не так, как Джоди, но все же нравилась. Я тебя тоже не понимаю. Блейк хотел использовать тебя как шлюху, а ты по-прежнему ведешь себя так, словно он твой лучший друг. Она пожала плечом. Он на грани отчаяния. На него постоянно давит стресс. Столкнувшись с таким делом, он может думать только о том, как его раскрыть. И ты этим восхищаешься? Харпер кивнула. Разумеется. Я восторгаюсь целеустремленностью. Но не разделяешь ее. Иначе ты бы не сказала Блейку «нет». Соблазнила бы меня перед объективом видеокамеры ради пользы дела. Так что, возможно, именно тебе наплевать на этих женщин?» Она ответила не сразу. «То, что предлагал Блейк, аморально. Это меня задело». «Но угрожать Джоди тоже аморально. Это задело уже меня». «Однако я не позволяю своим чувствам мешать совершению правосудия». «А я вот позволяю. И если тебе это не нравится, молчи.